по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? И вот кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Я Сергей. Вот хотел узнать слово «ханыга» и «ханурик». Вот в чем у них значение и вот их отличие между собой. Сергей, вообще я бы вам рекомендовал обратиться, например, к словарю московского «Арго», который написан замечательным лингвистом Елистратовым, если я не ошибаюсь, Владимиром Елистратовым. Он так и называется — словарь московского «Арго». Дело в том, что слова «ханыга» и «ханурик», как нетрудно догадаться, лежат за пределами литературного языка. Я бы сейчас, честно говоря, даже не хотел бы о них рассказывать, что бы то ни было, поскольку мы в своей передаче пропагандируем все-таки литературную норму. Могу сказать, что, скорее всего, родственными эти слова не являются. То, что у них первые части очень сходны, это, скорее всего, случайное совпадение. Но, повторяю, намного более развернутые сведения вы получите, обратившись к словарю московского «Арго». Как это по-русски-то? Да, еще кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич, меня зовут Ян. Скажите, пожалуйста, у меня вопросы такие. По независящим от дирекции причинам, в таком обороте, вроде как будто бы правилом школьной программы слово «независящим» является причастием. И есть зависимое слово. Независимо от кого? Или от чего? От дирекции. Поэтому, раз независимое слово, то «независящим», вообще говоря, должно было бы писаться раздельно, но... Я смотрел на многих источников, в том числе проверял по словарю Ожегова, почему-то оно пишется слитно. И вот еще тоже попутно такой же момент из школьной программы. Не совсем тоже понимаю. Тоже, когда рассматривают слово «невидимое», когда делают деление на отглагольное, прилагательное и причастие, то говорят, что если есть зависимое слово или приставка отличная от «нет», то это причастие. А вот оборот такой – «невидимое миру слезы». Они пишут, здесь зависимого слова якобы нет, хотя, сколько я понимаю, оно все-таки есть. Невидимое кому или чему миру слезы. И говорят, что это отглагольное прилагательное, и поэтому пишется слитно. Вот это вот не совсем понятно. Такой вот еще вопрос, извините, если обращаюсь, может быть, не совсем по адресу. Но вот я знаю, что знаменитый поэт Афанасий Фет раньше, в досоветские годы, писался Фет. То есть сохранилась транскрипция немецкой фамилии. Но советские годы не всегда проставляли ее, и поэтому стали говорить Афанасий Фет. А вот такой вопрос. Ли то же самое с городом Давайте Приозер? Давайте последний это вопрос. Да, хорошо, последний. Было ли то же самое с городом Приозерск? Потому что некоторые говорят, что тоже до революции назывался Приозерск, а некоторые упорно утверждают, что такого не было. Поясните, пожалуйста. Спасибо, Ян, за ваши вопросы. Первый вопрос. В выражении «по независящим от директора причинам», от директора — это именно зависящее от причастия существительное, причем это существительное, которое может быть превращено в такое же зависящее слово, если мы заменим причастие полноценным глагольным сказуемым. Значит, эти причины не зависят от директора. Здесь должно работать правило о том, что при наличии такого зависимого слова причастие с частицей «не» пишется раздельно. «Не» здесь в приставку превращаться не должно. «Невидимые миру слезы». Вот здесь несколько иная история. Вы напомнили правило, согласно которому причастие мы можем увидеть в том случае, если у этого отглагольного признакового слова «видимый» есть приставка, но не приставка «не», какая-то иная, отличная от «не» приставка. И если есть зависимое слово, но зависимое слово бывает разное. Во-первых, здесь нет никакой другой приставки, кроме «не». А во-вторых, здесь вот есть этот дательный падеж, невидимый кому миру. Дело в том, что управлять дательным падежом может не только причастие, им прекрасно может управлять и прилагательное. Например, «приятные мне». Дальше могут быть разные существительные. О приятных слезах, наверное, не поговоришь. Вот «приятные кому». «Приятные» — это уж совершенно точно прилагательное, но оно может управлять, ну, в данном случае, дательным падежом. Поэтому здесь наличие зависимого слова не проявляет глагольной природы от глагольного признакового слова. Оно утратило здесь признак глагола. И поэтому здесь как раз требуется слитное написание. По поводу Приозерска. Я нахожу эту гипотезу, а именно гипотезу, согласно которой правильно до революции было Приозерск, а потом из-за того, что стали использовать букву «Е» вместо буквы «Ё», он превратился в Приозерск, я нахожу ее не очень вероятной и малоубедительной. Дело в том, что переход «Э» в «О» под ударением после мягких согласных произошел в русском языке довольно поздно. А Приозерск — это название, которое возникло не вчера. У меня нет под рукой справочников, я не могу сейчас уверенно утверждать, что, допустим, такое название известно с XVI века или с XIV века. Но думаю, что все-таки довольно давно существует это название. Очень мало оснований считать, что только так должно было звучать это слово, когда мы не заменяли букву «ё» буквой «е». Тем более, что, в общем-то, и в дореволюционной орфографии такая замена была отнюдь не редкостью. Неправ тот, кто считает, что букву «Ё» стали заменять буквой «Е» только после революции 17-го года. Так что думаю, что с Приозерском не было такой истории, которая произошла с фамилией замечательного русского поэта. Как это по-русски? Галина нам как раз по поводу буквы «Ё» написала такое развернутое сообщение. Даже стихи придумала. Наверное, это она или не знаю, кто еще автор. «С маленькой короной «Ё» литеру любили. Вдруг две точечки «Ё» писать запретили. А слова без буквы «Ё» стали изменяться. И решили букве «Ё» в азбуке оставаться». Вопрос Галины. Почему во всех средствах массовой информации две точки буквы «Ё» не пишут? Кто давал на это право? Почему мое отчество должно звучать Семеновна, а не Семеновна? Это унижает личность. Нельзя искажать окончание слов и отчеств. Получаются корни неправильно. Семенна, а не Семеновна. Должно звучать так, как пишется. Галина, вот в вашем вопросе я вижу... Прежде всего, вот что, почему две точки, вот в СМИ, да, две точки над буквой «Ё» не пишут, кто давал право? Для того, чтобы выяснить, кто давал право, достаточно заглянуть в правила русской орфографии и пунктуации, в которых указано, что точки над «Ё» обязательны в книгах для детей, в том числе в учебниках, до определенного возраста, а кроме этого, в тех случаях, когда наличие точек или отсутствие их имеет смыслоразличительную силу. Одно дело «все», и другое дело «все». Никому в голову не придет, даже если нет точек в отчестве Семеновна, никому в голову не придет читать его Семеновна, потому что это звучит постоянно. И дети, надо сказать, довольно быстро привыкают к тому, что пишется Семеновна, а читается Семеновна. Вот такова ситуация, которая существует сегодня. Вы спрашиваете, кто давал право? Я отвечаю, что право дано правилами русской орфографии и пунктуации, которые утверждены аж Советом министров СССР в 1956 году. Сейчас действует их новая редакция, но в основе ее лежат те же самые правила. Теперь мое мнение. Мое мнение сводится к тому, что никому плохо не будет, если в слове «Семен», ну и в его производных, мы будем ставить точки над «Ё». По-моему,